Глава 11. Барсук во всем разобрался и доложил. В новом доме, что на углу Большой Кузнечной и Малярной, снимают маленькую квартирку два молодых человека, говорят, что братья. Ведут тихий и уединенный образ жизни. Каким ремеслом зарабатывают на жизнь, пока понять не удалось. Старший точно Феррони, а младший Громштайн. Телефонного аппарата в квартире нет, но есть у соседки, молодой вдовы с тремя дочками. Феррони дает знакомым ее телефонный номер. Старшей дочке 10 лет. Она обычно бегает звать Феррони, если его ищут. Номер я узнал. Теперь надо условиться с телефонистками, чтобы знать, откуда этому красавцу телефонируют, — сказал барсук Харю. Этим бы лучше заняться Леопарду. У полицейских своя дружба с телефонными станциями. Это верно, — согласился Хорь. Договорись с ним, Акимыч. Но Лабрюера они сразу не нашли. Он был на улице, усаживал в пролетку Пичу, давая Орману строгий наказ отвезти молодого господина на Киппенхольм, куда он скажет, подождать его и привезти обратно, не давая ему слишком долго слоняться по острову. Пича с фотографическим аппаратом «Атом», спрятанным на груди, был горд и счастлив. В воскресный день прокатиться через весь город, да побывать на острове, да использовать всю только что вставленную пленку, потом же ему обещана кондитерская. Редкое удовольствие в мальчишеской жизни. Конечно, госпожа Крумень пекла пироги, в том числе сладкие, но настоящее вытяжное тесто для штруделя она бы не осилила. Тут великий навык нужен. Лабрюер показал ему фотоснимок Лизетты в газете и объяснил, как должна выглядеть яхта на карточке. Теперь оставалось ждать возвращения фотографа. Воскресенье как раз тот день, когда клиенты валом валят. Сходить в фотоателье — это же развлечение. И Ян замучится менять фоны, одному подавай рождественский зимний лес, хотя Рождество давно прошло, другому — летний сад, третьему — морской пейзаж. А есть еще любители вставить сзади головы в прорезанные овальные дырки, чтобы на карточке выглядело, будто они летят по небу в аэроплане. Хорь совсем обалдел, гоняя взад и вперед студийный фотоаппарат на четырехколесном основании. Лабрюер еле выбрал минутку, чтобы посовещаться с барсуком. Он дал Акимычу бумажку с описанием тощего черноусого господина, а также рассказал все, что мог, о даме-блондинке и госпоже Крамер. «Понятно», — ответил барсук. «Это значит, наши клиенты. Скорее всего. Кому бы еще понадобилось за мной и за Харем следить? Будь осторожен, Акимыч». Акимыч ушел неторопливой походкой деловитого, знающего себе цену человека. Лабрюер знал, что барсук удивительно умеет располагать к себе женщин, и не найдется прислуги старше 30 лет, которая не положила бы на него глаз. Потом прибыл Пича и отдал Атом вместе с пленкой. Он пытался рассказать о своем подвиге во всех подробностях, но ему велели привести мать, да чтоб принарядилась. Лабрюер хотел отправить их в кондитерскую вместе, сам он на это времени не имел. Госпожа Крумень пропала. Дворник Крумень понятия не имел, куда ее понесло. Он даже был вынужден сам разогревать себе суп и кашу. Ян тоже ничего не знал. Лабрюер забеспокоился. Он дал женщине, если вдуматься, опасное поручение. Вызвав к себе Круменя, Лабрюер стал расспрашивать о соседках, с которыми дружила супруга. — Да их сотня, — ответил дворник. — То одна, то другая к нам забегает. Как не зайдешь на кухню, обязательно какая-нибудь баба сидит и сплетни пересказывает. Потом он все же назвал три имени. Лабрюер отправил Пичу к этим соседкам, чтобы они помогли отыскать мать. Пича ушел и пропал. Тогда Лабрюер закрыл салон, благо уже темнело, взял с собой Яна и сам пошел на поиски. «Если через 2 часа не вернусь или не пришлю Яна, поднимай тревогу», — сказал он Харю. «Вот тебе телефонный номер Линдера. Хотя сегодня воскресенье, но полиция открыта. Пусть высылает агентов, пусть они обшаривают все окрестные дворы. Шастать во мраке по дворам, даже вместе с Яном, который в этих дворах вырос, занятие утомительное и тревожное. Соседки, которых удалось найти, говорили примерно одно — Крумень была вчера или позавчера, показывала дорогой шелковый шарф, искала хозяйку. Мысли в голову уже лезли самые заупокойные. Но когда Лабрюер с Яном вернулись в фотографическое заведение, супруга дворника преспокойно сидела там, да не одна, а с женщиной, которая чем-то смахивала на Анну Блауман. «Я уж думала, Эльза не дождется господина», — сердито сказала супруга дворника. «Ей нужно бежать, пока не пришли хозяева». «Где вы были, госпожа Крумень?» — не менее сердито спросил Лабрюер. «Мы тут переполошились». «Где была?» «Я узнала, кто этот шарф потерял. Госпожа Краузе, вот кто». «Госпожа Крумень, я знаю, что вы ее не любите. И вы догадались, что с этим шарфом связано что-то нехорошее», — прямо сказал Лабрюер. «Может быть, вы просто хотите, чтобы полиция попортила господину и госпоже Краузе немало крови?» «Эльза, говори ты, раз уж мне не верят», — обиделась супруга дворника. «Эльза служит у Краузе. Это уже третья горничная у них после Анны Блауман». Эльза, стесняясь перед чужим человеком и поминутно извиняясь, доложила, как было дело. Шарф, который показала ей госпожа Крумень, она опознала сразу. «Но мало ли таких в Риге? Нужно было убедиться, что шарф госпожи Краузе в шкафу отсутствует. Семейство собиралось вечером пойти в гости, почти в полном составе, кроме двух младшеньких, которые оставались с няней. Госпожа Крумень пришла и спряталась в девичьей комнатке, примыкающей к кухне. Они с Эльзой думали, что за полчаса перероют шкаф с комодами и убедятся, что шарфа там нет. Но малыши закапризничали, когда родители уже были на пороге. Возникло подозрение, что они отравились за обедом кашей на несвежем молоке. Госпожа Краузе завизжала, досталась всем правым и виноватым. Супруга дворника тихо сидела в девичьей комнатке и запоминала все подробности. Будет о чем рассказать соседкам. Нянька, молодая девушка из современных, не умеющих промолчать, изругала хозяйку и пошла собирать свой чемоданчик. Тогда хозяйка опомнилась, и они еще битый час выясняли отношения и мирились. За это время оба малыша, устав от суеты, забрались на диван и там заснули. Родители вместе со старшими чуть ли не на цыпочках сбежали, а нянька пошла к хозяйскому телефонному аппарату. Ее жених служил шофером у богатого господина, имел доступ к телефонной связи, и она пользовалась всяким случаем, чтобы с ним поворковать. Госпожа Крумень и Эльза очень аккуратно изучили все дамское имущество хозяйки. Шарфа не нашли, и супруга дворника повела приятельницу в фотографию. Выслушав их, Лабрюер задумался. Очень сомнительно, что в Риге нашлась другая пара воров Энгельгарта, вооруженная точно таким же шарфом, — так рассудил он, — и нужно ковать железо, пока горячо. Сыскная полиция может сама, опросив свидетелей, напасть на след, а если она привяжется к супругам Краузе, будет куда сложнее задать им нужные вопросы, хотя бы потому, что они могут оказаться в центральной губернской тюрьме на Малой Матвеевской. «Как я могу отблагодарить вас за сведения?» — прямо спросил он горничную Эльзу. Она застеснялась, и госпожа Крумень пришла на помощь. «Рубля хватит». «Вот рубль». «И молчите о том, что были здесь». «Она будет молчать». Полчаса спустя Хорь и Лабрюер устроили в лаборатории военный совет. «Ну, ты все знаешь. Давай командуй», — сказал Лабрюер. «Мне нужно спланировать операцию», — уточнил Хорь. «Да. Итак, цель — узнать, что на самом деле произошло в Федеративном комитете, когда он приговорил Энгельгарта и еще двоих на основании ложного доноса к расстрелу. Кто там заседал и куда делись эти люди? Старый Ротман утверждает, что его племянника там не было. Осудили племянника и еще каких-то неудачников. Но кто-то же принимал решение, кто-то же остался безнаказанным. Думаешь, Розенцвайг?» «Что-то пока больно много сходится на Розенцвайге». «Ты про яхту?» «Но ты же еще не знаешь, ходила ли она тогда в Выборг». «Мы не знаем», — поправил товарищ Лабрюер. «У тех, кто шантажирует инженера Икс, должны быть прямые доказательства его вины, которые в любую минуту можно предъявить. Я допускаю, что Розенцвайга могут опознать какие-то выборгские свидетели, и их держат про запас». «Есть еще один свидетель, который мог бы что-то рассказать о маньяке. Если только этот свидетель жив», — напомнил Хорь. «Гувернантка Леопард. Ее тело не было найдено». «Тело выборгской девочки тоже не найдено. А свидетель Клява порит чушь. Сам видишь, версия о маньяке не имеет доказательств. Я их найду. Убийство Груньки, Проныры и Лемона — косвенное доказательство. Кому помешала старая проститутка? И кому помешал бывший полицейский агент? Между ними ничего общего, кроме тех трупов. И погибают они чуть ли не одновременно после того, как я приступил к розыску. Но должны быть еще свидетели. Хотя бы один, но тот, которого стоит бояться. Это что, чутье? Наполовину чутье, Хори. Посмотри с другой стороны. Должно быть в прошлом что-то очень страшное, если наши противники держат человека в стальных клещах. Участие в федеративном комитете — такая вещь, что еще как-то можно изворачиваться. Был молод, глуп, пьян, дурные товарищи увлекли. Заодно сдать дурных товарищей, и выйдет послабление. Маньяку труднее. Но члену федеративного комитета, если это докажут, придется уезжать из Риги. Тут он станет неприкасаемым. Кем? У индейцев есть каста неприкасаемых. К ним даже близко подходить нельзя, а не то, чтобы говорить или, боже упаси, за руку поздороваться. Неприкасаемый останется жив, но приятного мало. Занятно. Только индейцам далеко до рижских бюргеров. Я это и имел в виду. Ну так что же? Что? План операции. Хори задумался. «Тебе непременно нужен план?» — спросил он, и Лабрюер угадал в голосе неуверенность. «Непременно нужен». И месяца не прошло, как составленный Хорем план блистательно провалился. Оба знали это, и оба молчали о той неудаче. «А какой тут может быть план? Ты пойдешь к этой парочке, взяв с собой шарф?» «Один?» «Нет, боже упаси, они уже начали убивать. Я слыхал про этот феномен. Человек, начав убивать, не останавливается. С некоторой гордостью за свои познания сообщил Хорь. С тобой пойдет Росомаха. Я с Барсуком буду патрулировать подступы к дому. Мало ли что, вдруг их угораздит сбежать по черному ходу. А Горностай? Больно много чести для них, чтобы ими занимался весь наблюдательный отряд». Эта логика Лабрюеру была понятна. В язвительном свидетеле Хорь не нуждался, пусть даже этот свидетель был помощником. «Хорошо, значит, осталось вызвать Росомаху и назначить точное время. Лучше такое, когда старшие дети в школе. Для этого следует узнать распорядок дня благородного семейства. Расспросим Эльзу или нашу мадам Крумень. Мне кажется, она знает, кто в котором часу ночи употребляет ночную вазу». Так и порешили. При этом Лабрюер ни словом не намекнул Харю, что их рассуждение — план операции. Раз уж Хорь возненавидел это слово, придется считаться с такой временной придурью. Потом Хорь проявил Пичину пленку. «А знаешь, получилось. Даже удивительно. Пича учел свет и вообще все проделал так, как его учили. Силуэт Лизетты был четким, все детали понятными, название на борту хорошо различимым. Стапель, на котором зимовала Лизетта, был не слишком высоким, но Пичи удалось сделать кадры на фоне светлого зимнего неба». «Вундеркинд», — усмехнулся Лабрюер. «Пора его всерьез учить. А теперь я подумаю, где взять портрет Розенцвайга. Такой, чтобы он был похож на себя, а не на свою бабушку. И всю эту картинную галерею отправим в Выборг». «Ну, если ты считаешь нужным...» «Горностаю эта идея не нравится, я знаю, но он из жандармов, а я из полицейских. Поэтому он сперва гонится за той целью, из нескольких, которой проще достичь. А я держу в голове все цели разом», — объяснил Лабрюер. «И знаешь, Хорь, даже если маньяк не имеет отношения к Эвиденс-бюро, все равно девочек жаль, понимаешь? А маньяки хитрые. И этот мог просто выучиться так прятать трупы, что и концов не найдешь». «Понятно», — пробормотал Хорь. Уловка Лабрюера сработала. Он вроде и упомянул Енисеева, а вроде и сам этому значения не придал. Впрочем, вбивать клин между Харем и Горностаем Лабрюер не собирался. Ему просто нужно было подольше удержать командира наблюдательного отряда в союзниках. Предоставив Харю вызывать Росомаху и Барсука, Лабрюер отправился домой. Наутро дворник Крумень отдал ему принесенный почтальоном конверт. Там были две переснятые карточки, на одной девица и девочка лет 11, на другой дама чуть за 40, с этими девицей и девочкой. К карточкам прилагалась записка «Госпожа Урманцева, Мария Урманцева и Амелия Гольдштейн», снята в Москве в 1902 году. «Отлично», — пробормотал Лабрюер. Госпожа Урманцева была русоволосой и темноглазой стройной дамой, для своих лет весьма привлекательной. Бедная Машенька волосы имела более светлые, распущенные. Лабрюера часто просили делать карточки девиц с распущенными волосами. Он привык к этой забавной моде, и пряди лежали волнами, что означало, Машенька только что расплела длинные косы. Амелия Гольдштейн была пухленькой, темноволосой немочкой. Сходство с Машей выражалось в линии носа и подбородка, а также бровей. Маша тоже была темноброва. Лабрюер вздохнул. Какой бы красавицей стала теперь эта девочка! Он пошел в лабораторию, где хозяйничал Ян, и попросил сделать полдюжины хороших копий. Вернувшись в салон, Лабрюер обнаружил там целый праздник. К хорю прибежали Минни и Вилли. «Мы идем вечером в латышское общество на демона», — сообщили барышни. «С нами идет фрау Лемберг». «Господин Лабрюер, фрейлин Каролина, пойдемте все вместе». «У меня вечер занят», — сказал Лабрюер. «А фрейлин Каролина охотно пойдет с вами». Он не хотел далеко убегать от телефонного аппарата. В любую минуту могли объявиться Росомаха и Барсук. Когда девицы, уговорившись о встрече в кондитерской на Суворовской, чтобы соединить приятное с благопристойным и съесть вкусное пирожное крем-шнитте и не торчать в ожидании на тротуаре, как особо известного ремесла, ушли, Лабрюер обратился к хорю. «Обрати особое внимание на госпожу Лемберг. Что-то не нравится мне эта преподавательница итальянской грамматики». «Отчего?» «От того, что госпожа Крамер много мне наболтала о том, как трудно в Риге найти живых итальянцев или хоть услышать итальянскую речь. Если бы она познакомилась с госпожой Лемберг, то, наверное, как-то бы упомянула эту даму. Не так много в Риге особ, которые свободно говорят и поют по-итальянски. Так что мерещится мне, будто она и есть госпожа Лемберг». «Это было бы логично», — согласился хорь. «Если барсук придет, когда меня не будет, пусть изучит квартал, где живут краузы. Очень бы не помешал подробный план. Я тебе и без плана скажу, что там больше двориков и всяких тайных переходов, чем в нашем квартале. Чтобы все это понять, нужно подняться на воздушном шаре. Или привлечь Пичу, он там наверняка лазил. Если так и дальше пойдет, Пича совсем забросит учебу, нахватает колов, и госпожа Крумень его таки высечет. Из театра хорь пришел раньше, чем Лабрюер ждал его, и сильно недовольный. «Видел я эту госпожу Лемберг», — сказал он. «Старая ведьма, она так меня от Вилли оттирала, словно ей за это бешеные деньги платили. И все про итальянскую оперу толдычит. Россини ей устарел, Доницетти ей скушен, у Пучини жалкие либретто, слова сказать не дает. А эти четыре дуры ей просто в рот смотрят». «А тебе и возразить было нечего», — догадался Лабрюер. «Погоди, а почему четыре?» «В корпусе этому не учили. А потом, сам знаешь, мы больше в балет бегали», — признался хорь. «Ну, где еще на ножке полюбуешься? Вот теперь укороченные юбки носят, лодыжки видны. Чего доброго, скоро коленки откроют. Конечно, посмотреть приятно. А так, как раньше, когда в театр бежишь с морским биноклем, так уже не будет. Ты, Леопард, не видел балетоманское войско в партере? Сидит дивизия отставных генералов, одни плешивые, другие еще нет, у всех седые усы с подусниками, и у всех эти морские бинокли. Занятное должно быть зрелище. Так что за две лишние девицы? Прекомичная. Налей воды в кастрюльку, хоть чаю с горя попьем. Ты сказал, четыре дуры. Так они там подружек встретили. Одна Гели, другая Стаси, и обе страшны, как смертный грех. Гели с братом была, Стаси с женихом. Так брат и жених сбежали в буфет, а я с этим гаремом остался. А госпожа Лемберг прям соловьем разливается. Тут тебе и Верди, и Беллини, и какой-то, прости господи, Чемороза хвост распускает перед новыми знакомыми. И в этом она разбирается, и в том, и по-итальянски вдруг как защебечет, показывает, какая она образованная и утонченная натура. Тьфу, смотреть тошно. — Так что, госпожа Лемберг? — спросил Лабрюер. — Собой-то какова? — Не дама, а целое дамище. Седое бандо нечеловеческой величины, как 100 лет назад носили. Тут Хорь был неправ. Огромное бандо из фальшивых волос вышли из моды сравнительно недавно. Однако что юным кадетам до дамских причесок? Их взоры нацелены на девичьи ножки. Формы такие, такие, — Хорь показал руками, как он обнимал бы 40-ведерную бочку, — и трещит, то по-немецки, то по-итальянски, и жаждет найти земляков. — Она, — хмуро сказал Лабрюер. — Вот какого черта ты сбежал? Нужно было за ней проследить. Не получилось бы. Она попрощалась с девицами и уехала вместе с Гели, Стаси и теми двумя господами. Они обещали ее подвезти. — Тебе не представили этих господ? — Представили. Один вроде Шмидт, а фамилию другого я не разобрал. Там так было шумно. Автомобиль у них черный, Панар-Левассор. И как они впятером туда забрались, одному богу ведомо. — Так Гели и Стаси уехали, а ты пошел прогуляться с Минни и Вилли? — Черта с два! Мы отошли от дверей латышского общества, потому что там была толпа. Я был так счастлив, что эта ведьма убралась. Я думал, сейчас поговорим о чем-нибудь, кроме фиоритур и бельканты. А они исчезли. Как исчезли? Сбежали. Мы пошли в сторону Александровской через толпу. И в толпе я их потерял. Искал, искал, их нет. А телефонировать им в такое время уже неприлично. Странно. У вас же такая дружба. Я убью эту ведьму. Это она им что-то наговорила. Тут у дверей черного хода началась какая-то суета. Из салона Лабрюер услышал, как Ян пытается кого-то выставить и обещает позвать полицию. «Я сам разберусь», — сказал Лабрюер. «Сейчас вернусь». Поспешив на помощь Яну, он увидел, что в фотографическое заведение ломится какой-то злодей с черной рожей и требует хозяина. «Я хозяин», — строго сказал Лабрюер. «А это что еще за араб?» «Это я, Мякишев! Я даже умыться не успел!» «Мякишев?» — удивился Ян. «Господин гроссмейстер, я тоже его не узнал. Ян, ступай домой. На сегодня с тебя довольно. Пленки завтра с утра проявишь. Ступай, ступай», — приказал Лабрюер. Сенька проскочил мимо ошарашенного Яна и стоял, тяжело дыша, как старый дед, зашедший на третий этаж. «Садись, вон табурет. Да расстегнись хотя бы. Прям так по городу бежал». «Как же тебя в трамвай-то впустили?» — спросил Лабрюер, выпроводив Яна. «Я сзади прицепился. Потом кондуктор согнал, так я бегом. Александр Иванович, я к вам насчет Собанского», — выпалил Сенька. «Пол дороги бежал, дайте дух перевести». «Ты сперва отдышись». «Ну, что Собанский?» «Это не тот Собанский». «То есть как не тот?» «Нашего, Люцинского, я знаю. Да его все знают. Ну вот, бегу я по заводскому двору, между сборочными цехами, тачку гоню. В тачке тряпки промасленные, ни на что не годные, да деревяшки какие-то, да разломанный стул, да бумажки туда мастер бросил, чертежи какие-то ненужные. Гоню, значит, в кочегарку. И вижу, идет господин инженер Савицкий. С ним еще господа. И при них такой плотный господин, толстощекий, рожа в сковородку не влезет, какими-то бумажками машет, что-то им втолковывает. Что не понять? Я остановился их пропустить. И Савицкий говорит: «Господа, а ведь в этих рассуждениях что-то есть. Пойдем, — говорит пан Собанский, — с нами, вы не на ходу, а спокойно все это еще раз нам повторите». Я стою с тачкой, дурак дураком. Думаю, послышалось или не послышалось. Они же не вопели, тихо говорили. Вспомнил, вы, Александр Иванович, про Собанского узнавать велели. Я тачку оставил, за ними побежал, бумажки с тачки с собой прихватил, догоняю, спрашиваю: «Господин Собанский, это не вы часом обронили?» Он мне говорит: «Нет, не я». Савицкий посмотрел, сказал: «Выбросить. Там, — говорит, — ошибка, чертежник ошибся». Я еле до ночи дотерпел и сюда. «Плотный толстощекий господин?» — переспросил Лабрюер. Но чуяло же сердце, что с этим Сабанским дело неладно. Не мог он у Кузьмича такой ценный чертеж оставить, плюнул бы на свою панскую гордость и вернулся. «Сенька, ты молодец! Ты такие ценные сведения принес, что на вес золота! Пойдем, доложишь господину Харю». Но докладывали они хором на два голоса на манер оперного дуэта, и хорь даже не сразу понял значение новости. «Значит, подменили изобретателя!» Он даже обрадовался. «Вот она, вторая ниточка, за которую, наконец, можно будет потянуть!» Первый был Ферроне. «Но это не та ниточка, которую мы искали. Мнимый Сабанский появился на моторе после того, как оттуда стали просачиваться ценные сведения. Я думаю, вот что произошло. Вокруг завода вкрутился человек. Не из Эвиденс-бюро, а откуда-то еще. Он познакомился с люцинским гением и сообразил, что проще всего выдать себя за провинциального изобретателя, этакого Кулибина. А у Сабанского куча чертежей и описаний, отчего же не воспользоваться?» «Это, выходит, итальянец?» «Ну, вряд ли, что природный итальянец. Скорее, человек, которого итальянцы наняли. А Сабанского, боюсь, найдут уже по весне, когда снег сойдет. Нужно устроить военный совет», — решил хорь. «Если фальшивый Сабанский действительно завербован итальянцами, то он же как-то поддерживает с ними связь. Ты, Мякишев, даже не представляешь, какую услугу нам оказал. Он главарь шайки?» — с надеждой спросил Сенька. «Ну, вроде того. Считай, что первый помощник главаря», — вывернулся Лабрюер. «Сейчас ты умоешься, попьешь с нами чаю и пойдешь к себе ночевать. Твоя задача — следить за фальшивым Сабанским. Может быть, тебе удастся понять, где он поселился, а моя задача — с утра телефонировать Линдеру и спросить про неопознанные трупы». Напоив Сеньку чаем и отправив его домой, Лабрюер и хорь устроили совещание. «Может быть, блондинка, которая крутится возле мотора, уже знает, что люцинский изобретатель фальшивый?» — спросил хорь. «Трудно сказать, что она знает, но выследить этого Сабанского необходимо. Жаль, Фирст запропал. А он обещался погулять возле дома на Айбурской и разобраться, что там происходит. В следующее воскресенье пошлю туда горностая. У Акимыча и так заданий хватает, и Росомаха не бездельничает». По голосу Лабрюер понял, хорь считает роль чертежника, исполняемую Енисеевым, чем-то вроде доводского санатория для чахоточных девиц. Понимает, что хитрый горностай изучает всех, кто на Фениксе причастен к исполнению военных заказов, но ничего не может с собой поделать. Наутро Лабрюер вышел очень рано. По всем улицам стоял скрежет, дворники чистили тротуары, сгребали снег в длинные кучи, потом, по мере возможности, вывозили их во дворы. Поговорив с дворниками и потратив на эти беседы 2 двугривенных, Лабрюер узнал, если ему угодно снять квартиру именно в этом доме, то кроме парадного входа на Романовский есть и черный ход, из которого можно двором выйти на ту же Романовскую, а можно очень мудреным маршрутом со множеством поворотов на Невскую. Но чтобы выбраться со двора за домом, нужно войти в довольно узкий проход, сейчас еще загроможденный снегом. Лабрюер примерно понял, как в самом скверном случае будут убегать супруги Краузе, и обрадовался. Действительно, вполне хватит Акимыча во дворе и хоря на улице. Оставалось узнать распорядок дня Краузе, и об этом попросили госпожу Крумень. Насчет шарфа ей объяснили, что он нужен для одного дела, и будет ей вручен дня через 2 или 3, да еще с каким-нибудь подарочком. Росомаха появился на следующий вечер. «Акимыч занят. Ведет вашего красавца с большой кузнечной. Он уже установил, откуда красавцу телефонирует», — сказал Росомаха. «Что, Леопард, наконец переходим к военным действиям?» «Так откуда?» «Из Задвинья». «С Нейбургской?» — обрадовался Лабрюер. «Нет, с Виндавской. Он говорит, это неподалеку, дом на Виндавской стоит на задворках 2-й больницы». «Так что ты затеял, Леопард?» «Если Бог будет к нам милостив, мы узнаем имена студентов, осуждавших невинных людей на смерть и избежавших наказания». «Я очень удивлюсь, если эти люди еще в Риге». А чего бы им не жить в Риге? Если судебный процесс уже состоялся, вместо них осуждены другие, а они могут преспокойно строить свою карьеру. Тут вся родня, тут все связи. По крайней мере, один человек из них в Риге. Тот, которого теперь шантажирует Эвиденс-бюро. Хотелось бы, чтобы все было так просто. Хочешь сказать, что добраться до этого семейства Крауза было просто? Для этого покойник потребовался. Надеюсь, только один. Крауза? Ах да, ты же не знаешь. Лабрюер рассказал про Энгельгарта. Их надо брать ночью, когда они в теплых халатах, она в ночном чепчике, а он в колпаке, — сказал Росомаха. Такие люди должны ощутить себя беззащитными. Что может быть беззащитнее мужчины без штанов? Дети поднимут шум. Горничная и няня... Погоди, там же еще должна быть кухарка. Не поднимут. Все пройдет очень тихо. Родители сразу догадаются, что шум им ни к чему. Лабрюер удивился. Росомаха говорил очень жестко. «Ты сразу не взлюбил их?» — спросил Лабрюер. «У меня брат в 5-м году погиб. В жандармах он служил. Близнец, понимаешь? Близнец! Мы не разлей вода были». «Вот что! Да, у меня к этим шкубентам свои счеты. Прости, я не знал. Да чего ж там?» Лабрюер похлопал Росомаху по плечу. Как еще показать свое сочувствие, он не знал. «Хорошо. Ночью», — сказал он. «Тогда придется работать отмычками. А если дверь будет заперта на цепочку или на засов?» «Мы войдем с черного хода. Там чаще всего обычный крючок. Так что сперва сходим, разведаем обстановку, посмотрим заодно, куда выходят окна, а потом уже совершим налет. Твоя мадам Крумень там бывала. Может она хотя бы на словах изобразить план квартиры?» «Я не удивлюсь, если она его и нарисует». Росомаха был прав. Дверь черного хода запиралась на ключ и на крючок, который легко откидывался лезвием ножа. Но перед штурмом им вместе с Акимычем пришлось заблаговременно проникнуть во двор, потому что дворник, человек ответственный, запирал на ночь и парадные, и кованые ворота подворотни. Они открыли дровяной сарай, разобрали часть поленницы и устроили что-то вроде дивана на 3 персоны. План операции был составлен вместе с Харем. Хорь должен был вскоре появиться на улице и прохаживаться между парадным и подворотней. «Все будет хорошо», — сказал Акимыч. «Я эту публику знаю. Для спасения своей шкуры на все пойдет. А уж про ближнего гадости наговорить — это за милую душу». «Не заврались бы», — задумчиво ответил Лабрюер. «Племянник этого Крауза, Эрнест Ламберт, дружился с волочами из комитета. Как бы Крауза о нем не умолчал». «Если умолчит, невелика беда, раз ты про него знаешь», — заметил Акимыч. «Нет, Ламберт — это карта, которую можно неплохо разыграть», — возразил Росомаха. «Если заставить его выдать племянника, дальше пойдет как по маслу. Ну-ка выгляну, как там окошки». В одном из нужных окон горел свет. Это была либо малая детская, либо спальня супругов Краузе. Окна этих двух комнат и кухни глядели во двор, окна большой детской, гостиной и столовой на улицу. «Ишь, полуношничают», — неодобрительно сказал Акимыч. «А нам тут торчать? У меня уже ноги мерзнут от сидячего образа жизни». «Я тебе валенки подарю», — пообещал Росомаха. «Уйдешь со службы, выпишут тебе пенсион, будешь сидеть в валенках на лавочке и вырезать внукам свистульки». «Внуки меня и не признают. Дочки тоже не признают, поди. Я их 5 лет не видел». «Служба? Она самая служба». Лабрюер молчал. У Акимыча были дочки и внуки. У Росомахи, насколько он знал, где-то рос незаконный сын, а у него, Александра Гроссмайстера, даже захудалой тетки не было, чтоб ждала его с тарелкой пряников и кучей нотаций. Как-то оно так вышло, что, лишившись родителей, умерших очень рано, он совершенно отдалился от родни. Ему было тогда 19, самый подходящий возраст, чтобы начинать самостоятельную жизнь. «Легли спать», — сказал Акимыч. «Ну, 20 минут выждем и с Богом». 20 минут были очень долгими. Лабрюер переживал их, как в молодости, когда с другими агентами сидел в засаде. Наконец Росомаха спросил, ну, пора, что ли? Пора, решил Лабрюер, и все трое разом перекрестились. Лестница черного хода была удивительно узкой. Даже трудно вообразить, как по ней втаскивали корзинки с продовольствием, мешки и вязанки дров. Росомаха и Лабрюер расстегнули тужурки и повязали на лица платки на американский лад. Но американские ковбои, так говорят, спасались от полевых бурь, а Лабрюер с Росомахой прикрывали носы и нижнюю часть лиц. Мало ли как дело обернется, чтобы сложнее было опознать. Бархатных карнавальных полумасок у них в хозяйстве не водилось, а вот носовые платки солидной величины были. Они, открыв замок отмычкой, а крючок откинув ножом, медленно вошли в темную кухню. Росомаха быстро определил, где тут хозяйская спальня. Чита Краузе спала. Супруг на спине, супруга, свернувшись калачиком, пробуждение было не из приятных. Кому бы понравился здоровый ком одеяла во рту и железные браслеты на руках? — Тихо, тихо, — сказал Лабрюер. — Будете шуметь, детки сиротками останутся. — Вы поняли? — спросил Росомаха. — Будете молчать и отвечать на вопросы. Первым освободили от самодельного кляпа господина Краузе. — Вы нас с кем-то перепутали! — сразу воскликнул он. — Тихо! Деток и прислугу разбудите! Тогда вам плохо придется. — Отвечайте на вопросы, — велел Лабрюер. Он держал господина Краузе за руки, всей своей тяжестью прижимая к постели, также держал госпожу Краузе Росомаха. У мужчины хватило ума не сопротивляться. Женщина пыталась вырваться и тихо мычала. — Что за вопросы? — Сперва я вам одно событие напомню. В седьмом, чтобы не соврать, году судили студентов, участвовавших в федеративном комитете, который заседал тут, на Романовской. Они вообразили себя бог весть чем, принимали доносы на честных обывателей, устраивали ночные судилища. Им казалось, будто они восстанавливают справедливость. Довольно было назвать человека черносотенцем и противником новой власти. — Да, да, это было ужасное время, — согласился Краузе. Время, когда очень легко было свести счеты с врагами или с людьми, которым задолжал немало денег, или даже с человеком, от которого ждешь наследство. Так вот, вы, господин Краузе, были чуть ли не единственным свидетелем на процессе. Остальные или в могиле, или удрали из России. А вы знали от племянника, что делалось в этом проклятом комитете? Племянника втянули в это бунтовщики. Он был молод, он плохо понимал, что происходит. Однако он понимал, что людей, которых притаскивают в федеративный комитет, потом отправляют на Грязинскую горку. Теперь переходим к делу. На основании ваших показаний осудили несколько студентов, в том числе Фридриха Ротмана. Но Ротман был невиновен. Вы назвали его, чтобы выгородить другого человека или даже других людей. Я сам видел там Ротмана. То есть вы на процессе сказали чистую правду? Да-да. Разве я посмел бы врать? Вот и Анна-Мария подтвердит, я не имею привычки врать. Это похвально, — заметил Росомаха. Значит, вы с супругой и сейчас правду скажете? Кто убил Хугу Энгельгарта? Но его расстреляли в 1906 году, по ложному доносу. Этого я не знаю. Тише. Трех человек тогда по вашему доносу расстреляли, Краузе. Но один уцелел. Получил он 11 пуль в грудь, но как-то выжил. Это был Хуго Энгельгард, ваша супруга, его единственная наследница. Я не писал никаких доносов. Я не имею отношения к смерти Энгельгарта, — возразил Краузе. Клянетесь, что не писали? Клянусь, чем угодно. Значит, супруга писала, — сказал Лабрюер. Старый трюк. Краузе, не надо врать, у нас свидетели имеются. Вы с вашей женой обсуждали эти доносы. Анна? Не верьте ей, она дура. Лабрюер при необходимости действовал очень быстро. Всего лишь на долю секунды он отпустил руку Краузе и мгновенно влепил ему поразительной силы оплеуху. Это только начало. И это меньше, чем 11 пуль. Помоги-ка. Росомаха, поняв, взял обе руки своей пленницы в одну и затолкал одеяло в рот Краузе. Энгельгард, очевидно, сумел доползти до какого-то дома, где его спрятали. Сейчас эти люди могут уже, никого не боясь, дать показания. Затем он нашел старого приятеля и вместе с ним покинул Ригу. Этот приятель помог ему с новыми документами и поделился своей фамилией. Краузе замотал головой. «Увы, именно так все и было, даже с некоторым сочувствием», — сказал Лабрюер. «В Стокгольме он разжился деньгами и решил, наконец, отомстить доносчику. С фальшивыми документами он вернулся в Ригу, и тут он совершил ошибку. Ему нужно было, зарядив Браунинг, просто-напросто сразу прийти к вам, так как мы сейчас пришли, и засадить вам в грудь 7 пуль. Говорят, есть Браунинги на 10 патронов, я пока не видел, но все-таки не 11. Или ухитриться подсыпать вам яд. Яд он с собой привез, огнестрельное оружие у него тоже имелось, а он вздумал прогуливаться по Романовской. Там его увидели и опознали два человека. Первый — мой свидетель, который сейчас надежно спрятан. Второй — или вы, или ваша жена. Кто выследил Энгельгарта, неважно. Важно, что вы с супругой пришли к нему в комнату на выгонной дамбе и убили его. И тут у меня есть свидетели. Хотите оправдаться?» Краузе закивал. Лабрюер избавил его от одеяла во рту. «Это все ложь. Ложь! Свидетелей вы подкупили», — заявил Краузе. «Не было в Риге никакого Энгельгарта. Приехал какой-то похожий на него человек, где-то поселился. Причем тут мы?» «Вот шведский паспорт Энгельгарта». Лабрюер достал из кармана документ. «Полицейские обнаружили тело без документов. Понимаете? Один добрый человек телефонировал в сыскную полицию и объяснил, чей труп лежит в комнате. И теперь к этому трупу приводят всех, кто 7 лет назад был знаком с Энгельгартом. Я уверен, что несколько человек его уже опознали. Мы тут ни при чем. А сейчас помолчите минутку. Пусть скажет ваша супруга». Росомаха освободил рот жены Краузе. «Мы ни в чем не виноваты», — сразу заявила она. «Совсем ни в чем?» Росомаха, удерживая ее одной рукой, другой вытащил из кармана шарф, удавку и картинно им взмахнул. Женщина закричала было, но крик получился коротким, крепкая ладонь запечатала ей рот, а нарядный крепдышин опустился на лицо. Прикосновение шарфа удавки ввергло ее в безумие. Она завертелась и забила в воздухе ногами. «Надо же, как дама испугалась модного шарфика!» — язвительно заметил Росомаха. «Отчего бы вдруг?» «Краузе, перестаньте, наконец, врать. Люди, что живут в меблированных комнатах на выгонной дамбе, видели мужчину и женщину. Если вас предъявят этим людям, сами понимаете, что получится. А теперь кто на самом деле заседал в Федеративном комитете?» Краузе молчал. «Кто на самом деле заседал в этом проклятом федеративном комитете? Имена! Ну?» Лабрюер был спокоен, но, хорошо себя зная, он иногда побаивался собственного спокойствия. Мог, долго себя сдерживая, вдруг сорваться, а опомниться, когда уже кулаки ободраны о вражеские рожи. «Фридрих Ротман». «Вранье!» «Вы показали на Ротмана. Остальные свидетели были мертвы или сбежали. Проверять это дело тогда не стали». «Рихард Берзинь, актер». «Рихард Берзинь, актер», — повторил Лабрюер. «Где он сейчас?» «Я не знаю». «Плохо». «Еще ваш племянник Ламберт тоже там заседал?» «Нет». «Значит, заседал. Еще». «Эрик Шмидт. Он учился в политехникуме». «Эрик Шмидт. Еще». «Я не уверен». «Уверены, уверены», — ободрил его Лабрюер. «Я там как-то видел Феликса Розенцвайга. Как он выглядел?» — на всякий случай, — спросил Росомаха. «У него очень светлые кудрявые волосы», — подумав, ответил Краузе. «Он высокий, выше меня. Он там был чуть ли не главный». «Феликс Розенцвайг. Еще», — потребовал Лабрюер. «Еще какой-то латыш был. Из анархистов очень кричал о победе пролетариата и что нужно уничтожить государство. Какой-то латыш». «А Теодор Рейтерн там тоже был?» «Какой Рейтерн?» «Да, Рейтерн, я вспомнил. Он был там, он там заседал, я его там видел». «Этот как выглядел?» «Плотный, среднего роста, на своего батюшку похож». «Шмидт, Берзинь, Рейтерн, Розенцвайг». «Это все?» «Не считая вашего племянника». «Племянник не состоял в комитете. Еще тот анархист». «А племянника вашего где искать?» «Как будто вы не знаете». «Ясно. Ну, Краузе, шарф мы забираем. Если успеете собраться и удрать, ваше счастье. Вы тот еще сукин сын, но поторопитесь. И если бы вы с женой не убили Хугу Энгельгарта, он бы вас убил, дети бы сиротами остались. Мы уходим. Попытаетесь поднять шум, вам же хуже будет. Телефонировать в полицию — дело 5 минут. Уходим, — согласился Росомаха и очень галантно добавил: «Спокойной ночи, госпожа Краузе». Они быстро вышли на кухню и сбежали по узкой лестнице во двор. «Ну что?» — спросил барсук. «Эрик Шмидт, Рихард Берзень, Теодор Рейтерн, Феликс Розенцвайг и безымянный анархист, который сейчас уже где-нибудь в Австралии», — ответил Росомаха. «Ну, веди нас, брат Сусанин. Нужно поскорее выбраться и успокоить хоря. Он на улице, наверное, уже переволновался». 6 детишек, кто им мамку заменит?» Лабрюер вздохнул и спустил с лица платок. «Мамка и тятенька, те еще сволочи. Но есть еще и Божий суд. Посмотрим, как Господь с этим семейством управится. Покойный Энгельгард тоже был не рождественский ангелочек. Идем». Они дворами вышли на Невскую и поспешили к Романовской снимать хоря с поста. «Ну что?» — спросил хорь. 4 имени, — доложил Лабрюер. «По крайней мере, 3 годятся в подозреваемые. Эрик Шмидт, Теодор Рейтерн и Феликс Розенцвайг. Да еще непонятно, куда подевался племянник Краузе, Ламберт». «Рейтерн», — повторил хорь. «Ну точно он. Рейтерн, брат Геле. Теодор Рейтерн. Это с ним меня в латышском обществе знакомили». «Тогда его нужно вычеркнуть из списка подозреваемых». «Почему?» — разом удивились хорь и Росомаха. «Потому что госпожа Лемберг, которая на самом деле госпожа Крамер, еще только начинает вокруг него петли вить». «Леопард, ты ошибаешься. Если это госпожа Крамер, агент Эвиденс-бюро, то да, Рейтерн вне подозрений. А если она и есть тот итальянец, который теоретически должен появиться в Риге?» — спросил Росомаха. «И она подбирается к братцу через подружек-сестрицы». «Господа, если вам угодно до утра на перекрестке торчать, то я лучше пойду греться», — объявил Акимыч. «И вам, кстати, рекомендую. Служить отечеству с соплями по колено — это моветон». «У горностая ты таких афоризмов нахватался, что ли?» Они через черный ход забрались в лабораторию и там приготовили себе горячий и крепкий чай. Хорь завел небольшое хозяйство, крендельки в жестяной коробке, баночку меда. «Нужно присмотреть за этими Краузе. Мало ли что. Так, чтобы знать, куда их понесет нелегкое», — рассуждал Росомаха. «Леопард, ты ведь разговаривал с их бывшей горничной? Может, еще раз к ней сходишь, узнаешь, где у этих Краузе родня? Если у них в головах мозги, а не сенная труха, они побегут туда, где их искать не станут», — возразил Лабрюер. «Я бы в таком деле, как анархисты в 6-м году, утекал в Швецию». «У них детишки», — напомнил Акимыч. «Самых младших они могут оставить родне. Росомаха прав, надо бы сходить к горничной». «Я завтра весь день буду заниматься заводом мотор», — сказал Лабрюер. «Доберусь до Фирста, узнаю, какие сокровища он откопал, и сам поеду на Нейбургскую улицу. Думаю, хоря не станет возражать. И не забывайте, что по мотору расхаживает фальшивый Собанский и всюду сует нос». «Я сам завтра поеду к горностаю, пущу его по следу Эрика Шмидта и Эрнеста Ламберта. Он там на Фениксе уже со всеми подружился, все его в гости зовут, того гляди, женят. Заодно отвезу ему атом и прикажу снять Розенцвайга». «Благодарю. И буду искать Минни и Вилли. Пусть расскажут про новые подвиги своей итальянской учительницы». Хорь вызывающе взглянул на Лабрюера, но ни малейшей критики этой затеи не услышал. «Да, учительница очень подозрительная», — согласился Акимыч. «А я продолжаю разрабатывать Феррони с его дружком. Они все больше дома сидят, бедняжки. Но если Эвиденс-бюро в них вцепилось, то еще к чему-нибудь приспособит. Не только за леопардом и хорем землю топтать. Познакомлюсь с соседями и посмотрю, нельзя ли сделать от их телефона отводную трубку. Соблазню вдовушку». «Да что вы ржете, жеребцы стоялые! Я ее финансово соблазню. Скажу, если сделать секретную отводную трубку, то она сможет пользоваться телефонным аппаратом бесплатно». «Так это ж тебе придется постоянно у вдовушки сидеть». «Ох, Акимыч!» — Росомаха погрозил товарищу пальцем. «Отчего же? Ты, Росомаха, баб не знаешь? Если появится отводная трубка, думаешь, она не станет подслушивать? Тут бы ни одна женщина не удержалась. Ей же любопытно, два братца, девиц к себе не водят, живут тихо, а ну как старшая ее судьба. А добрый дядюшка Акимыч мораль читать не станет, еще и похвалит. Барсук тихо засмеялся. И просить не придется, вдовушка все сама доложит. «Ну ты знаток!» — с некоторой завистью молвил Росомаха. «Хорь, давай-ка мы этих двух кавалеров выпроводим и потолкуем», — предложил Акимыч. «Что-то мне не нравится, как ты глядишь. В самом деле, пойдем, Росомаха», — позвал Лабрюер, — «у меня переночуешь». «А пойдем». И уже на улице Росомаха спросил, а что такое Акимыч учуял? «Он ведь старый хитрый черт!» «То учуял, что наш командир по краешку ходит». Он в одну барышню, кажись, влюбился, а барышня, не весь где откопала госпожу то ли Лемберг, то ли Крамер, и берет у нее уроки итальянского. А я вот думаю, не госпожа ли Крамер эту красавицу нашла и в доверие втерлась, чтобы подобраться к хорю? Мне кажется, его маскарад они давно уже раскусили. — Только не говори горностаю, сами разберемся, — сказал Росомаха. — А что за барышня? Откуда взялась? — Пришла с подружкой делать карточки. — Слушай, и ведь в самом деле эти Минни и Вилли как-то очень бойко в нас с хорем вцепились. Знаешь, как удивить? Шерочка с Машерочкой, ах, фрейлин Каролина, какая вы душка! — Это хорь? Душка? — Черт побери, леопард, и ты молчал. Ты не представляешь, сколько дам и девиц приходят в фотографию, и все с какой-то придурью. Лабрюер вспомнил, как впервые увидел Наташу. Тогда тоже в салон ворвалось с полдюжины звонкоголосых и очаровательных молодых женщин. «Что тебе известно про этих Минни и Вилли?» «Две барышни на выданье, обожают оперу, желают непременно петь по-итальянски и выступать в миланской Ла Скала. Они искали в Риге итальянца, чтобы поучил их правильному произношению, а госпожа Крамер искала итальянца, который украл ее дорогую доченьку». «Слушай, я ведь уже вообще ничего не понимаю», — признался Лабрюер. «Зато я понимаю. В Риге, насколько нам известно, орудует Эвиденс-бюро, и оно вряд ли обходится без агентов женщин. Скорее всего, и госпожа Крамер-Лемберг, и обе барышни — агенты. Они одновременно ведут разведку в нашей фотографии и ищут агентов-итальянцев, хотя способ, надо сказать, странный. Что ты еще знаешь про этих барышень?» «Они живут вместе». Родственники позволили Вилли немного пожить у Минни, которая ей не только подруга, но и что-то вроде кузины, и там есть телефонный аппарат. «Погоди, ведь хорь знает, где они живут. Я-то его не спрашивал, и без того забот хватает. Узнай, все узнай. Я сам проверю, что это за музыкальные барышни», — сказал Росомаха. «А не хочешь ли завтра с позаранку поехать к мотору?» «Для чего? Ты ведь собирался разобраться с домом на Нейбургской? Вот и поглядим, кто оттуда выйдет и пойдет к мотору. Заодно Мякишева подвезем». «Жаль, я сейчас Фирста не найду. Он должен был узнать, кто в том доме обитает, и доложить. Сами справимся. Кстати, я знаю, ты тоже считаешь, что незачем гоняться за маньяком, но все же у нас есть карточки, на которых госпожа Урманцева и пропавшая гувернантка Амелия Гольдштейн. Не забудь взять их у Яна и поделись с Акимычем. Мало ли что, вдруг опознаете». Из квартиры Лабрюера они телефонировали Вилли Мюллеру. Он еще не спал, и не спал по уважительной причине. Вечером перебирал мотор Русса Балта, пытаясь поймать чертика, который засел непонятно где, и издевательски постукивает. Чертик он не поймал, и сидел в расстроенных чувствах, глядя на чертежи и пытаясь настичь его умозрительно. «Приезжай в 7 утра», — сказал ему Лабрюер. «Общими усилиями разберемся. Погоняешь своего чертика на разных скоростях, глядишь, и выскочит». «Тоже плохо», — возразил Мюллер. «Мне для того машину дали, чтобы я убедился в ее пригодности. А если в ней неполадки, так чтоб доложил, какие именно. Их же устранить надо. А если чертик пропадет, как я потом узнаю, где он сидел?» Но договориться удалось, и Лабрюер, оставив Росомаху хозяйничать, побежал предупредить Сеньку, чтобы не бежал утром к трамваю и не тратил 5 копеек зря. 5 копеек в Сенькином кошельке не лишние. Это 2,5 фунта черного хлеба, это 2 фунта хлеба белого, если Сеньке захочется роскоши. Это 3 яйца, то есть в 5 копеек ему может обойтись завтрак с горячей яичницей. В почтенном немецком городе экономия похвальна, и Сенька не должен ее стыдиться. Вряд ли помощнику кочегара положен оклад более 8 рублей, а каждый рабочий день вынь да положь 10 копеек на трамвай. Надо будет ему в самом деле рублишко полтора подбросить.